Гольцев поместил в «Русских ведомостях» статью о посещении мастерской Левитана и сознался, что многое для него там оказалось неожиданным. Он заканчивает несостоявшийся спор такими словами: «И вот сторонник идейного искусства выходит из мастерской глубоко умиленный. Не противоречие ли это? Нет, нет, тысячу раз нет. Облаками, волною, порывом бури художник ничего не может доказать. Но он истолковывает нам природу. Такие картины мог написать только человек, который глубоко, поэтично любит родную природу, любит той любовью, какой любил Лермонтов с вечерними огнями печальных деревень. За эту сознательную любовь, за это одухотворение природы нельзя в достаточной степени отблагодарить Левитана». Много в те годы писали о пейзажах художника. Порой большая часть рецензий на выставке посвящалась разговору о его новых картинах. Но статья Гольцева растрогала художника. Он почувствовал, что понят. В тот же день написал автору прочувствованное письмо. Приятно удивило, что именно Гольцев, ярый приверженец демократического искусства, так проникновенно сказал о его пейзажах. Он привык к тому, что даже в обществе передвижников их считали как бы картинами второго сорта, которые не помогают воспитывать народ. Он достаточно много выстрадал от этого явного непонимания и заблуждения товарищей. Надолго запомнилось, что сказал передвижник Лемах о его картине «Над вечным покоем». «Как жаль, какое большое полотно, сколько труда положено художникам, и все для простого пейзажа». И это сказано о картине, в которой наиболее выпукло была выражена драматическая мысль автора. Поэтому Левитан так радостно откликнулся на теплые слова Гольцева. «Захватить лирикой и живостью вас, стоящего на стороне идейного искусства, а может быть, простите, даже тенденциозного, признак того, что работы эти в самом деле достаточно сильны». И Левитан вспоминает строки Боротынского. «Не помню, как эти стихотворения называются, но там есть дивные мысли, которые удивительно подходят к определению пейзажиста. С природой одной он жизнью дышал, ручья разумел лепетанье, и говор древесных листов понимал, и слышал он трав прозябанье». Вот это идеал пейзажиста — изощрить свою психику до того, чтобы слышать трав прозябанье. Какое это великое счастье, не правда ли? Вернувшись из-за границы, Левитан сразу уехал в имение Морозова Успенское. Там его навестил Чехов, а потом так описал свое посещение. На днях был в имении миллионера Морозова. Дом, как Ватикан, лакеи в белых пикейных жилетах с золотыми цепями на животах, мебель безвкусная, вина от Леви у хозяина, никакого выражения на лице, и я сбежал. Левитан был настроен менее критично и прожил в Успенском до осени, лишь иногда освежаясь поездками в Мелехово или к Трояновскому. Он не работал. Беспокоили мысли о дальнейшем творческом пути. Впервые очень ясно это выразилось в письме к Корзинкиной. «Благодарю вас, что вспомнили обо мне. Ничего, почти не работаю. Недовольство старой формой, так сказать, старым художественным пониманием вещей. Я говорю в смысле живописи. Отсутствие новых точек отправления заставляет меня чрезвычайно страдать. Силы творческие накапливались, мужали. Силы физические заметно таяли. Но, несмотря на это, Левитан не переставал искать новых путей в искусстве, которое становилось все более мужественным, а художественный язык — остро выразительным». Венок учителю. Порванный по краям аттестат — документ художника Саврасова. Поперек этого удостоверения через строки размашистая надпись. «Означенный всем аттестате надворный советник Алексей Кондратьевич Саврасов сего 1897 года, 26 сентября, умер во второй московской городской больнице. Больничный священник Евгений Лавровский».